Заповеди Бога Сварога. Почитайте друг друга, сын мать и отца, муж с женою живите в согласии. На едину жену должен муж посягать, а иначе спасение вам не узнать. Убегайте от кривды и следуйте правде, чтите род свой и рода небесного. Почитайте вы 3 дня в неделе, 3, 7 и 9. Почитайте великие праздники, потому подобает поститься всем людям в 3 и в 7 дни. Если кто в день 9 работает, то не будет ему прибытка ни по жребию, ни по таланту в другие дни без изъяна. День 7 человеком, скоту и рыбам на покой дан, на отдых телесный. Друг ко другу ходите, друга за дружку радейте, будет радостно вам, пойте песни богам. Почитайте великий пост от сожжения марены и до свадьбы дживы. Берегитесь, люди, в это время кривды, сохраняйте строго от съедения чрева, руки от сграбления, от хулы уста. Почитайте яйца в честь яйца Кощеев, что разбил дождь Бог наш, вызвав тем потоп. Почитайте страстную неделю, как скорбел дождь Бог наш от распятия до спасения лебедью дживой. Так и вы скорбите смиренно, и не пейте питья хмельного, не скажите бранного слова. Почитайте купальские дни, вспоминайте победу Перунову, как Перун победил зверя Скипера, и как сестрам своим он свободу дал, как очистил их в водах Ирия. Почитайте Перуна в день, как Перун в 5-й день к Диве сватался, как Перун Ния победил и с небес низверг бога Велеса. Вспоминайте и свадьбу Перунову. Почитайте Ладу Матушку и рода небесного, покровителей родов расы великой и потомков рода небесного. После жатвы своей вспоминайте об Златогорке, почитайте также день Волха Мудрого, сына Индры Ясно-Сокола. Почитайте день Макоши Матушки, Святозарной Великой Матери, Небесной Богородицы. Почитайте и день Тарха Дождь Бога, вспоминайте его женитьбу. Почитайте великую Инглию и богов ваших, которые суть посланцы Бога Единого. Почитайте старость и защищайте младость. Почитайте старость и защищайте младость. Познавайте мудрость, что оставили вам предки ваши. С другими родами живите в согласии, помогайте, когда просят вас о помощи. Не щадите живота своего для защиты дома своего, для защиты рода своего и святой веры своей, для защиты святой земли своей. Не навязывайте святую веру насильно людям, и помните, что выбор веры – личное дело каждого свободного человека. Почитайте Пасхет и помните о 15-летнем переходе из Даарии в Рассению, как 16-е лето предки наши славили род небесный за спасение от потопа великого. Живите в союзе с природой, не губите ее, ибо она – опора жизни вашей и всего рода живого. Не приносите на алатырь жертвы кровавые, не гневите богов ваших, ибо мерзко для них принимать кровь невинную от созданий Божиих. Защищайте рукою крепкою ваше капище и святилище, помогайте всеми силами вы всем странникам и капинам, что хранят ту тайну древнюю, слово Божие, слово мудрое. Не питайтесь пищей с кровью, ибо будете как звери дикие, и болезни многие поселятся в вас. Вы питаетесь пищей чистою, что растет на полях ваших, в лесах и садах ваших. Обретете вы тогда силы многие, силы светлые, и не настигнут вас хвори болезни и мучения со страданиями. Не стригите свои власы русые, власы разные да с сединами, ибо мудрость Божию не постигнете и здоровье потеряете. Воспитай, отец, сынов с дщерями, приучи их к жизни праведной. Воспитай ты в них трудолюбие, уважение к младости и почтение к старости. Освети их жизнь святой верою и мудростью первопредков. Не хвалитесь своей силою перед слабыми, чтобы восхваляли и боялись вас, а обретайте славу и силу в битвах с врагом. Не глагольте ложно против ближнего вашего, сберегите от хулы уста ваши. Творите дела добрые, да во славу рода небесного и великих предков ваших и святой земли вашей. Какие деяния творят вам люди, такие и вы сотворяете им, ибо каждое деяние своей мерой мерится. Даруйте десятую часть от достатка вашего Богу единому, а сотую часть вождю и дружине его, дабы охраняли они землю вашу. Не отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо боги помогают стремящимся к познанию мудрости. Не отнимайте жизнь у ближнего вашего, ибо не вы ее дали, а боги. Но не щадите жизней ворогов, что нападают на вас и земли ваши, ибо они против воли богов пошли. Не принимайте подношений и воздаяний за деяния, что сотворены вами при помощи дара богов, и за деяния добрые ваши, ибо пропадет дар богов вам данный, и не молвит никто, что благое творите. Издревле во многих родах отдавалось предпочтение наиболее близким по духу и крови небесным богам, которые всегда приходили на помощь к белым людям во всех краях Мидгард-земли. Как повествуют древнейшие предания, в те далекие времена люди и небесные боги братались между собой, помогали друг другу, и небесные боги оставляли земным братьям свои простые, но мудрые заповеди, чтобы счастье и радость не покидали роды великой расы. Заповедей светлых богов множество, так же, как и небесных богов, их даровавших, чтобы человек мог выполнять все заповеди многомудрых богов в своей жизни. Как уже говорилось ранее, следует помнить два великих принципа. Свято чтить светлых богов и многомудрых предков своих, а также жить по совести. Ниже даны некоторые заповеди небесных богов, немногие из множеств, коих следует неуклонно придерживаться в нашей повседневной жизни.